«Ты специально тренировался для этого?» – спросила Саика. «Нет, я просто кое-чему научился у мамы, а остальное сделал сам», – сказал Киничи, глядя на девочек. Девочки сглотнули, когда все они выбрали кусок гидза или жареного во фритюре суши ролла и откусили от него. «Им-им-им-им-им-им-нах!» – раздался голос изо рта каждой девушки, как будто они только что собирались кончить, заставляя краснеть подростков в кафе. «Полегче, девочки, вы же не хотите потерять лицо, не так ли?» – сказал Киничи, выводя девушек из транса, когда они покраснели от стыда. «Итак, я могу предположить, что вам всем понравилось, тогда я пойду и сделаю пустыню», – сказал Киничи и пошел обратно на кухню. Апачи, сидевший за соседним столиком, тоже хотел съесть еду, приготовленную Киничи, но был остановлен Акисами. «Нехорошо врываться между ним и девушками, как его мастер, ты можешь попросить его приготовить что-нибудь в другой день, и я уверен, что он это сделает», — сказал он, после чего Апачи ничего не сказал и продолжал есть еду, приготовленную поварами кафе. «Теперь вы можете добавить его стряпню к его достоинствам», — сказала Саика, глядя на Кисару и Канами. «Черт, как я буду бить его после того, как съела такую вкусную еду, приготовленную им, я не могу вынести мысли, чтобы ударить его», сказала Кисара. «Хаэм, все в порядке, ты можешь просто поспорить с ним, что если он проиграет тебе, то ему придется готовить для тебя еду всякий раз, когда ты попросишь его об этом», предложила Миу. Услышав это, глаза Кисары заблестели, когда она сказала: «Отлично, я сделаю так, как ты сказал, ты неплоха». После того, как они покончили с гидзой и жареными во фритюре роллами, Киничи принес на десерт торт, который был разделен между всеми в кафе, чтобы они могли попробовать и стряпню Киничи. Пока он отдыхал, наслаждаясь вкусом торта, Акисами сказал: «Вместо сахара ты использовал мед, чтобы придать торту новый вкус. Очень хорошо получилось. Я знал, что вы это поймете, мастер Акисами, спасибо за комплимент», сказал Киничи. «Ай, Укита, ты знал, что в торте присутствует мед вместо сахара?» — спросил Такэда у Укиты, сидевшего рядом с ним. «Как я мог? Нет, как можно найти разницу между медом и сахаром в торте?» — ответил Укита. «Ну, правда, мистер Акисами совсем другой», — сказал Такэда. Через несколько минут все доели торт, и когда пришло время платить по счету менеджеру, Киничи пошел с ним в угол и сказал: «Так как это тот парень Лаки из Рагнарёка, который забронировал ваше кафе на весь день, то вы можете попросить его оплатить счет», на что менеджер ответил: «Хорошо, тогда мы спросим у него оплату». «Подожди, раз уж ты собираешься попросить у него денег, не мог бы ты передать ему сообщение для меня?» — спросил Киничи. «Да, в чем дело?» — спросил управляющий. Киничи взял бумагу и ручку, лежавшие на прилавке, и что-то написал на ней, затем передал ее менеджеру и сказал: «Просто передайте ему это вместе со счетом, вот и все». «Будет сделано, пожалуйста, приходите еще», — сказал менеджер с искренней улыбкой, так как это был первый раз, когда вся еда была закончена за полдня. «Конечно, если кто-то другой закажет его для меня, я приду», — ответил Киничи с улыбкой, когда он толкнул дверь, выходя из кафе. «Киничи Сирахама, давай спарринг», — сказала Кисара, увидев Киничи, выходящего из кафе Мацуи Ларк. «Конечно, если ты этого хочешь», — сказал Киничи, стоя перед ней с раскрытыми ладонями. «Хаэм, с каких это пор Киничи начал использовать эту позу?» — спросил Кинси. «Что, то изменилось? Киничи не использует то, что мы преподавали, возможно, это его собственный стиль», — сказала Кисами, слегка улыбнувшись. Кисара, видя, что Киничи готов, напала первой с правым ударом в лицо. Киничи сделал шаг влево, чтобы увернуться от удара, в то время как он использовал свою левую ладонь, чтобы ударить Кисару по ноге. Когда его ладонь коснулась ее правой ноги, она потеряла равновесие и упала на землю, проиграв в первом же обмене. «Что? Что это за стиль?» — спросила Кисара, пытаясь встать. «Нежный кулак». Глава 76. Удар Киничи. Кисара, видя, что Киничи готов, напала первой с правым ударом в лицо. Киничи сделал шаг влево, чтобы увернуться от удара, в то время как он использовал свою левую ладонь, чтобы ударить Кисару по ноге. Когда его ладонь коснулась ее правой ноги, она потеряла равновесие и упала на землю, проиграв в первом же обмене. «Что? Что это за стиль?» — спросила Кисара, пытаясь встать. «Нежный кулак», — ответил Киничи. «Нежный кулак?» — спросила Кисара. «Это моя самодельная техника, использующая иглоукалывание мастера Кинсея. Хотя она еще не закончена, она достаточно хороша, чтобы спарринговать с тобой, не причиняя тебе большого вреда», — сказал Киничи. «Не причинив мне особого вреда, а ты думаешь, что я недостаточно хороша для тебя, чтобы выкладываться по полной?» Кисара кричали, когда она начала делала удар с разворота с левой ноги по его талии. Киничи отступил назад и уклонился от удара Кисары, после чего последовал правый удар от нее в живот. Киничи использовал обе руки и блокировал удар, после чего схватил ее за ногу. «Отпусти меня, ублюдок», — сказала Кисара, используя левую ногу, чтобы подпрыгнуть и ударить его в лицо. Киничи отпустил ее правую ногу, когда увидел, что ее левая нога приближается к его лицу, и использовал указательные и средние пальцы, чтобы ударить ее по ноге, заставляя ее полностью потерять инерцию. «Что? Что случилось?» — спросила Кисара, пытаясь пошевелить левой ногой, но не смогла, так как она была полностью парализована. «О, так вот как он использовал мои методы акупунктуры, чтобы создать новый стиль, хотя многие пробовали это раньше, они не могли найти правильный способ применения силы, что привело к тому, что их противники стали полностью парализованными на всю оставшуюся жизнь», — сказал Кинси. «Не волнуйся, через полчаса все будет в порядке, или я могу вылечить ее прямо сейчас, если ты хочешь», — сказал Киничи. «Почему? Бой еще не закончился», — Кисара сказала, когда она использовала свою единственную рабочую ногу, чтобы двигаться к Киничи, но прежде чем она смогла что-либо сделать, Киничи подошел прямо к ней, крепко схватил ее. «Перестань заставлять себя, Кисара, я знаю, что ты сильная девушка, и все вокруг тебя тоже это знают, и если ты хочешь продолжать становиться сильнее, всегда помни, что только через тренировки ты можешь сделать это. Если бы от простого боя один мог стать сильнее всех головорезов, тот стал бы также черным поясом», — сказал ей Киничи. Услышав это, Кисара ничего не сказала и даже не пошевелилась, позволив Киничи лечить ее. Затем Киничи снова использовал свои нежные ладони, позволив Кисаре вернуть ее левую ногу. «Позволь мне сказать, пока я не забыл, у тебя отличные ноги», — прошептал Киничи на ухо Кисаре, заставив ее покраснеть. После этого боя Кисара ушла вместе с Канами и Валькириями обратно на базу Рагнарёк. Но Киничи был уверен, что после этого боя ему не составит труда сделать ее своей. «Папа, остановись, ты поедешь со мной обратно в Китай», — сказала Ринка, бегая за Кинсеем, который уже бежал к Дадзирия Занпаку. «Киничи, спасибо за еду, я сейчас пойду, пожалуйста, позаботься о Ринке. Может быть, я пошлю кого-нибудь за ней позже», — сказал Хакубай. «Не волнуйся, дядя Хакубай, с ней ничего не случится», — сказал Киничи. После этого Хакубай тоже ушел, за ним последовали Нидзима и другие члены Альянса Синпаку. «Не думай, что я так легко отпущу тебя, Нидзима», — сказала Саика, увидев, как он уходит со своими солдатами. Нидзима вздрогнул, услышав ее голос, и побежал, как бык, следом за четырьмя своими главными последователями. «Мы тоже должны идти, Киничи. Мы встретимся с тобой завтра в школе», — сказал Такэда, пожимая руку Киничи и уходя вместе с Укитой. «Мы с Рукией подумывали после этого съездить на курорт, почему бы тебе, Сигуре и Ринке тоже не поехать с нами, Миу?» — спросила Саика. «Ох, тебе не нужно никуда идти, Саика, просто приходи в наше додзе, Апачи выкопал для нас там природный спа-центр», — сказала Миу Саика. «Значит, тогда мы придем туда, после того, как захватим с собой нашу одежду», — сказала Саика с улыбкой, затем посмотрела на Киничи и сказала: «Я встречу тебя в додзе, Киничи». «Да, хорошо, Саика, пока, пока», — Рукия сказал Киничи. «Бэ, пока, Киничи», — сказала Рукия и поспешно покинула это место, сопровождаемая Саика, которая только качала головой. «Нам тоже пора», — сказала Кисами, с чем остальные согласились и двинулись к Риазанпаку. Сигура тоже хотела последовать за остальными, но Киничи удержал ее за руку. «У нас не так много времени, чтобы разговаривать в додзе, так что давайте двигаться медленно и наслаждаться обществом друг друга», — сказал Киничи. Сигура кивнула, почувствовав, как ее лицо вспыхнуло. Поэтому Киничи и Сигура отправились в сторону Риазанпаку по самому длинному маршруту с максимально возможной для них скоростью. База Рагнарёк. Все 8 кулаков, кроме отшельника, присутствовали на собрании. Когда первый кулак Одина спросил, Так что ты думаешь об этой новой банде, которая появилась из ниоткуда, Лаки? Они не так уж много из себя представляют, за исключением наших бывших членов, колющих Такиду и бросающих Укиту. Единственный человек, достаточно сильный, чтобы стоять перед нами, это командир Кеничи Сирахама, сказал Лаки. Кеничи Сирахама, да. Услышав это имя, улыбка появилась на лице первого кулака Одина, он же Рюта. Мне не потребуется много времени, чтобы разобраться с ними через мой компьютер. Стратегия. Ан, сказал Лаки и собирался продолжить, но был прерван, когда в комнату вошел один из его подчиненных. Разве ты не видишь, что у нас сейчас важная встреча? Сказал Лаки, явно рассерженный тем, что его прервали. Мне очень жаль, босс, но менеджер Мацуи Ларк прислал счеты. Начал было подчиненный, но его прервал Лаки, который сказал: так что, просто заплатите ему по счету, а чем тут суетиться? Ну, сэр, проблема в том, что счет слишком большой, сказал подчиненный. Ха, насколько велико то, что вы пришли сюда, чтобы спросить меня 10 тысяч или 20 тысяч, спросил Лаки. Прямо сейчас остальные члены клуба также слушали этот разговор, чтобы выяснить проблему. Подчиненный посмотрел на Лаки и сказал: глава 77, первый удар. Мне не потребуется много времени, чтобы разобраться с ними через мой компьютер. Стратегия. Ан, сказал Лаки и собирался продолжить, но был прерван, когда в комнату вошел один из его подчиненных. Разве ты не видишь, что у нас сейчас важная встреча? Сказал Лаки, явно рассерженный тем, что его прервали. Мне очень жаль, босс, но менеджер Мацуи Ларк прислал счеты. Начал было подчиненный, но его прервал Лаки, который сказал: так что, просто заплатите ему по счету, а чем тут суетиться? Ну, сэр, проблема в том, что счет слишком большой, сказал подчиненный. Ха, насколько велико то, что вы пришли сюда, чтобы спросить меня 10 тысяч или 20 тысяч, спросил Лаки. Прямо сейчас остальные члены клуба также слушали этот разговор, чтобы выяснить проблему. Подчиненный посмотрел на Лаки и сказал, глубоко вздохнув: ну, сэр, это 80 000. Что? Воскликнули все присутствующие на собрании. Лаки, разве ты сошел с ума, чтобы тратить столько денег на кафе? Спросил один, он же Рюта. Нет, это был не я, я только забронировал это место на день, чтобы победить парней из Альянса Синпаку, что не очень хорошо пошло, когда пришли этот колоть Такеда, бросающий Укита и Кеничи Сирахама, сказал Лаки. Подождите, что это такое? Расскажи мне об этом, попросил один. Хорошо, я послал одну из моих теней с некоторыми парнями, чтобы устроить засаду на членов Альянса Синпаку, поэтому я забронировал место, чтобы устроить засаду на них, но потом пришли эти трое, и ситуация изменилась, после чего моя тень вернулась и сообщила мне обо всем, объяснил Лаки. Ае, Лаки, этот Мацуи Ларк, где он? Спросила Кисара, чувствуя, что что-то не так, когда услышала эту историю. Это рядом с рестораном Синдзи, ответил Лаки, услышав, что Канами и Кисара напряглись и прокляли Кеничи за то, что он их одурачил. Сэр Лаки, сказал подчиненный. Что это? Спросил Лаки. Вместе со счетом было также письмо от управляющего, в котором говорилось, что его прислал ваш друг, сказал подчиненный. Покажи его мне, сказал Лаки, забирая письмо. Прочитав письмо, Лаки закричал: Кеничи Сирахама, я убью тебя, передай письмо мне, Лаки, сказал один. Лаки что-то проворчал, но все же передал его ему. Когда один прочитал письмо, он рассмеялся и сказал: хорошо, все так, как ты сказал, Кеничи. Что написано в письме, которое один прочитал, спросила Канами, на что она не получила ответа, но вместо этого письмо было передано ей. Я знаю, что ты не перестанешь преследовать меня, так что прими это как мой первый удар, потому что если ты хочешь преследовать меня, тебе нужно иметь глубокие карманы. П.С. Кеничи Сирахама, прочитал Канами и чуть не расплылась в улыбке. После того, как письмо было распространено и прочитано всеми, некоторые из них были удивлены, в то время как некоторые не имели никакой реакции, в то время как единственный был зол, и это был Лаки. Поскольку это была твоя вина, Лаки, что все деньги, которые должны были быть даны тебе за твои гаджеты вместе с деньгами, которыми ты сейчас владеешь, будут использованы для оплаты счета, и если этого будет недостаточно, то Рагнарёк заплатит, но ты будешь должен нам, сказал один. Но я тоже часть Рагнарёка, сказал Лаки. Но ты не должен использовать его таким образом, поэтому ты должен, по крайней мере, заплатить за свою ошибку, не так ли? Сказал один. Лаки ничего не мог сказать, так как знал, что один не изменит своего решения, и вышел из комнаты. Этот Кеничи, он действительно дал хороший урок Лаки, который всегда гордился своими стратегиями, подумала Кисара, ухмыляясь. Он не просто силен, но и очень умен, такой враг, как этот, не будет уничтожен только одним из нас, так как у него тоже есть своя команда, особенно те девушки, все они выглядели сильными, так как двое из них уже победили Кисару, остальные трое тоже не будут слабыми. Если мы действительно хотим победить его, то Рагнарёку понадобится все его 8 кулаков вместе в действии, подумала Канами. Ты все тот же высокомерный кусок дерьма, каким был раньше, подумал Рюта. Снаружи базы Рагнарёк Лаки громко ругался. Пи, ублюдок, я убью тебя, Кеничи Сирахама. Это не закончится для тебя хорошо, у каждого есть слабость, и я уверен, что у тебя она тоже будет, и когда я ее найду, ты проклянешь себя за то, что пошел против меня. Рузин Пакудадзе. Сегодня в Риазанпаку писалась история, как там происходит великая перемена. Кеничи смотрел на своего учителя Кинсея, который даже после того, как узнал, что девушки купаются в горячем источнике, даже не пошевелился, чтобы посмотреть на них. «Что-то не так, это мастер Кинси или просто его статуя», — сказал Кеничи, подходя к нему и тыча в него пальцем. «Что ты делаешь, Кеничи?» — спросил мастер Кинси. «Ты настоящий. Почему ты здесь? Я имею в виду, что не то чтобы я не рад, что ты не пытаешься подглядывать за моими подружками, но вместо этого как ты здесь?» — спросил Кеничи. «Хаэм, ничего, я просто не хочу этого делать», — ответил Кинси. «Нет, это не так, как бы ты себя ни чувствовал, ты не упустишь этот шанс, где ты мог бы увидеть больше голых девушек, кроме Миу и Сигури, хотя ты все еще не видел их голыми, но все же есть руки, у которой грудь еще больше, чем у Сигури, затем есть Сейка, у которой идеально изогнутое тело, и, наконец, Ринка, твоя дочь». Кеничи остановился, затем посмотрел на Кинсея, который больше не смотрел ему в глаза, и все понял. «О, это верно, потому что Ринка там, и она твоя дочь, так что ты не хочешь идти прямо сейчас, так как даже не думал, что не сможешь их увидеть, но если ты случайно доберешься туда и увидишь свою собственную дочь голой, то это будет некрасиво, так как она не отпустит тебя, и даже твоей жены в Китае», — сказал Кеничи. «Ты слишком много думаешь, Кеничи, ничего подобного», — сказал Кинси. «О, действительно, это хорошо, потому что Ринка собирается остаться с нами на несколько дней», — сказал Кеничи с улыбкой. Глава 78. Зомби. «О, это верно, потому что Ринка там, и она твоя дочь, так что ты не хочешь идти прямо сейчас, так как даже не думал, что не сможешь их увидеть, но если ты случайно доберешься туда и увидишь свою собственную дочь голой, то это будет некрасиво, так как она не отпустит тебя, и даже твоей жены в Китае», — сказал Кеничи. «Ты слишком много думаешь, Кеничи, ничего подобного», — сказал Кинси. «О, действительно, это хорошо, потому что Ринка собирается остаться с нами на несколько дней», — сказал Кеничи с улыбкой. Следующий день. Пока Кеничи щадил Миу, Макинси учил его разным способом защиты и уклонения от нападения. Миу спросила: «Значит, ты решил присоединиться к альянсу Синпаку? Этот идиот пойдет на все, когда что-то решит, и теперь, когда я уже сражалась с двумя кулаками Рагнарёка, они не оставят меня в покое, поэтому вместо того, чтобы быть косвенно приписанным к ним, я просто присоединилась к нему», — ответил Кеничи. Ринка, сидевшая сбоку, сказала: «Почему ты хочешь присоединиться к этой группе, Кеничи? Если хочешь, я могу помочь тебе уничтожить эту группу». «Кто она, Апачи?» — спросила Ханака, игравшая с Апачием в шашки. «Она дочь Кинсея», — ответил Апачи. «О, я думала, что она еще одна подружка старшего брата Кеничи и моя новая старшая сестра», — сказала Ханака. Услышав это, лицо Ринки вспыхнуло, когда она посмотрела на Кеничи, который только ухмыльнулся, услышав слова Ханаки. «Нет, моя дочь не любит твоего старшего брата», — сказал Кинси. «Ха, кто ты такой, чтобы решать, кого мне любить, а кого нет, когда ты столько лет не был отцом», — сказала Ринка Кинсию, заставляя его замолчать. «Кеничи, Кеничи, у меня большие новости», — сказал Нейдзима, когда его толкнула Сигура с мечом на шее, в то время как он был связан цепью. «Сигуре, я знаю, что этот парень похож на инопланетянина, но тебе не обязательно ловить его каждый раз, когда он приходит сюда, не так ли?» — сказал Киничи Сигуре, после чего она отпустила его. «Киничи, вот информация о новом парне, его зовут Зигфрид. Это то, что говорили его предыдущие противники. Независимо от того, сколько раз я бил его, он вставал, как будто ему вообще не было больно. Он был похож на зомби, этот парень, пятикраткая кулак Рагнарока», — сказал Нидзима. «Апа, что это за Зигфрид?» — спросил Апачи. «Ну, это мороженое, плавающее в коле», — ответила Ханака. «Нет, это имя человека или скорее его псевдоним», — поправила ее Ринка. «Ае, Нидзима, я не собираюсь активно искать себе больше проблем. Если они придут за мной, то я разберусь с ними, но если они извлекли урок из предыдущей ситуации, то мне нет необходимости двигаться», — сказал Киничи Нидзиме. «А как насчет информации, которую я собрал для вас?» — спросил Нидзима. «Это полусырая информация, которую вы собрали, исходит от тех, кто мало что знает о боевых искусствах, так что мне она не нужна. Если я действительно столкнусь с этим парнем Зигфридом, то смогу найти способ победить его прямо там», — сказал Киничи. «Моя информация наполовину испечена, как пирог. Информация — это все, что у меня есть. Только подожди, я найду настоящую информацию о нем», — сказал Нидзима, выбегая из додзи. «Эй, я же сказал, что мне это не нужно, идиот», — сказал Киничи, но Нидзима уже ушел. «Твой друг честолюбив, не так ли, Киничи?» — спросил дедушка Фуриниджи. «Да, но он идиот, не знает, когда остановиться. Может быть, это действительно больно для него», — сказал Киничи. «Но этот противник действительно звучит интересно, да, вставать каждый раз, даже после того, как тебя избили. Он действительно похож на зомби. Скажи, что это за коксовый поплавок?» — спросил Сакаки. «Это Зигфрид, в скандинавской мифологии он герой из саги «Кольцо Нибелунга», — сказала Кисами. «Я знаю, я просто неправильно выразился», — сказал Сакаки. «Он был человеком, который, купаясь в крови дракона, убил его и, съев его сердце, стал бессмертным. Дети в наши дни любят использовать такие грандиозные имена», — сказала Кисами. «Но он не настоящий Зигфрид, и он не зомби, и если мы действительно будем сражаться, сможет ли он снова встать после этого, нужно будет увидеть», — сказал Киничи. «Этот мальчик, выражение его лица не было хорошим. Взгляд того, кто жаждет славы, того, кто вот-вот умрет», — сказала Сигуре Киничи с невозмутимым лицом. «По крайней мере, прояви хоть какое-то выражение лица, когда говоришь о чьей-то смерти», — сказал Киничи, качая головой, и продолжил. «Но тебе не нужно беспокоиться об этом, как инопланетянин, я уверен, что у него есть много способов спасти свою жизнь, и если он не сможет, то я буду там, чтобы спасти его задницу. Это самое меньшее, что я могу сделать для него за то, что он слушает мои приказы». «О, так ты спасешь его?» — спросил Сакаки. «Ну, это правда, что он действительно хорош для поиска информации о ком-то», — сказал Киничи и вернулся к своей тренировке. «База Рагнарик, убежище Зигфрида. Зигфрид, как продвигается твое сочинение?» — спросил Лаки. «Эй, Лаки, там нет ничего, кроме утомительных боев. Если все так пойдет и дальше, как я смогу закончить свою новую песню? Способность двигаться живо вырезает ритм, крики боли подготавливают соло, выражение отчаяния рождает прекрасную мелодию, и напряжение, которое связывает их вместе, о, сама борьба рождает музыку, ра-ра-ра. Если бы не лорд Кинси, я бы хотел сразиться с тобой прямо сейчас», — сказал Зигфрид. «Может быть, когда-нибудь мы сможем это сделать, но не сейчас, когда у нас есть работа», — сказал Лаки. «Ах да, ты что-то говорил о слабости Альянса Синпаку. Что это?» — спросил Зигфрид. «Ты заметил, что вокруг тебя шныряет какой-то странный человек?» — спросил Лаки. «Да, я думал, это один из фанатов», — ответил Зигфрид. «Нет, он не Идзима Харуа, правая рука Киничи Сирахамы, который заключил этот союз от его имени и использует его в своих интересах. Он также является важной опорой Альянса, кроме Киничи, поэтому он является слабым местом, которое я оставляю на тебя», — сказал Лаки, показывая изображение спины Нидзимы, когда он смотрел на них из отражения своего телефона. «Ха, почему у меня спина такая холодная?» — подумал Нидзима, когда веревка обвелась вокруг его шеи и раздался голос. «Поймал тебя, Гвах». Глава 79. Тяжелое положение Нидзимы. «Ты заметил, что вокруг тебя шныряет какой-то странный человек?» — спросил Локи. «Да, я думал, это один из фанатов», — ответил Зигфрид. «Нет, он не Эдзимахаруа, правая рука Кеничи Сирахамы, который заключил этот союз от его имени и использует его в своих интересах. Он также является важной опорой Альянса, кроме Кеничи, поэтому он является слабым местом, которое я оставляю на тебя», — сказал Локи, показывая изображение спины Нидзимы, когда он смотрел на них из отражения своего телефона. «Ха, почему у меня спина такая холодная?» — подумал Нидзима, когда веревка обвелась вокруг его шеи и раздался голос. «Поймал тебя, Гвах!» — крикнул Нидзима. «Локи сама, я поймал таракана. Хорошо ли я сделал? Скажи мне», — сказала номер 20, которая была самой преданной подчиненной Локи по телефону. «Не будь беспечным, номер 20», — ответил Локи по телефону. «Этот голос девушка», — подумал Нидзима. «Хех, кучи-кучи-ку», — сказала Нидзима, когда он переместил руку назад и схватил ее за грудь. «Кья, Локи сама, этот человек извращенец», — сказала номер 20, отпуская Нидзиму и убегая от него. «Хаэм, неосторожно, боевой стратег Локи, настоящий противник, очень проницательный парень», — подумал Нидзима, убегая от укрытия Зигфрида. «Ха!» — воскликнул Нидзима, услышав какой-то шум, оглянулся и увидел, что Зигфрид идет прямо за ним. «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», — пел Зигфрид, бегая за ним. «Гвах, он преследует меня», — сказал Нидзима, затем повернулся и достал свой перцовый баллончик, распылив его на Зигфрида, который обеими руками закрыл лицо, но затем Нидзима достал свою дубинку, ударив его по лицу и заставив упасть на землю. ГМ, комбинация Нидзима сработала. Нидзима удивленно взглянул на него, но праздновать не стал. Он действительно был бессмертным композитором. «Теперь это не важно, я должен бежать», — сказал Нидзима, продолжая бежать. Дойдя до перекрестка, он увидел, что Зигфрид уже стоит. «Вы интересный человек, в твоей слабости есть сила», — сказал Зигфрид. «Черт, возможно, на этот раз я переступил черту», — подумал Нидзима, продолжая убегать от него. «Помоги мне, Кеничи». Следующий день, пока Кеничи спал на своем столе, Мацуи подбежал к нему с криком. «Командир Кеничи, маршал Нидзима вчера не был в клубе. Несмотря на то, что вчера в 3 часа была специальная встреча, он отсутствовал». Мизунума последовал за ним. «Перестань кричать, ах, он, должно быть, слишком занят сбором информации откуда-то, вот почему он не смог вернуться вовремя», — сказал Кеничи, делая глубокий пандикуляционный вдох. «Но посмотри, сегодня утром, когда я шел в школу, я случайно нашел это в плавучем дренаже. Планшет маршала, водонепроницаемая крышка — это его собственный дизайн. Благодаря противоударной крышке он не утонул. Без этого как он вообще будет уверен в своей информации?» — сказал Мизунума. «Похоже, его похитили», — сказала Миу, проходя рядом с Сейко, которая сказала: «На этот раз он, должно быть, наступил не на ту ногу». Кеничи взял планшет у Мизунумы и сказал, что он сломан. «Его, должно быть, захватил этот пятикраткий кулак Зигфрид Рагнарёкский. Похоже, мне придется его найти», — сказал Кеничи, поднимая свою сумку. «Тебе нужна наша помощь, Кеничи?» — спросила Миу. «Нет, не беспокойтесь. Я почти уверен, что он, должно быть, оставил какую-то подсказку, чтобы я смог его отыскать», — сказал Кеничи, выходя из класса. Миу посмотрела на Саика, которая улыбнулась и сказала: «Нидзима, может быть, и не очень хороший человек, но он друг Кеничи, так что он определенно спасет его. Тебе не нужно беспокоиться о нем. Пойдем, я поеду с тобой в Рязанпаку, чтобы встретиться с Сигури и Ринкой», — сказала Саика. «Ммм, хорошо», — сказала Миу. Кеничи добрался до дренажа, где Мидзунума нашел планшет Нидзимы. «Я уверен, что этот ублюдок, должно быть, оставил свою одежду где-то», — сказал Кеничи, затем огляделся и увидел, что один из его ботинок. «Нашел ее», — сказал Кеничи, после чего он пошел по следу, находя все больше и больше одежды Нидзимы. «Теперь осталось только его нижнее белье», — сказал Кеничи, оглядываясь вокруг и обнаруживая кошку, разгуливающую с нижним бельем Нидзимы во рту. «Черт, я совершенно забыл об этом коте», — сказал Кеничи, затем достал свой мобильный телефон, чтобы найти информацию о ближайшей гавани со своей позиции. «Из того, что я помню, Нидзима будет отправлен сегодня из гавани, так что он должен быть в ближайшей гавани», — подумал Кеничи и прочитал информацию о гавани. «Значит, друга Кеничи похитили?» – спросил Акисами. «Да, и Кеничи не хотел нашей помощи, поэтому мы вернулись», – ответила Миу. «Тогда тебе не о чем беспокоиться», – сказал Сакаки. «Но что, если он не смог найти Нидзиму вовремя и с ним что-то случилось, потому что мы не помогли, вот о чем я беспокоюсь», – сказала Миу. «Ты очень беспокоишься, старшая сестренка Миу. Если бы мой брат еще не нашел Нидзиму, он бы позвонил и попросил о помощи, а раз он не позвонил, значит, он уже нашел его», — сказала Ханака. «Почему бы нам не проверить, как он там, чтобы убедиться?» — спросила Ринка. «Он не берет трубку, так как ты собираешься его найти?» — спросила Саика. «Тогда позволь мне найти его», — сказал Кинси, доставая ароматические палочки и пытаясь узнать предзнаменование Кеничи. «Апа тоже поможет», — сказал Апачи, вставая с Ханакой на плечах, выбегая из комнаты и прыгая на крышу, чтобы поговорить с птицами. «Неужели они действительно могут найти его таким?» — спросила Саика, но ответа не получила. Через некоторое время Кинси и Апачи указали на то же место на карте. «Знамение указывало на гавань», — сказал Кинси. «Этот маленький птенчик сказал, что видел, как он шел в том направлении, а также что там уже было 50-60 детей», сказал Апачи, указывая на маленькую птичку, сидящую на голове Ханаки. «Что?» – потрясенно воскликнули Саика, Миу и Ринка. Акисами, услышав, сказал: «Хаэм, это определенно выглядит не очень хорошо». Глава 80. Ловушка Лаки. «Этот маленький птенчик сказал, что видел, как он шел в том направлении, а также что там уже было 50-60 детей», сказал Апачи, указывая на маленькую птичку, сидящую на голове Ханаки. «Что?» – потрясенно воскликнули Саика, Миу и Ринка. Акисами, услышав, сказал: «Хаэм, это определенно выглядит не очень хорошо. Это ловушка для Кеничи, потому что они знали, что он попытается спасти своего друга», сказала Саика. «Мы не можем ждать здесь, гавань находится в 20 минутах отсюда, если мы будем двигаться быстро, то сможем помочь ему», сказала Миу, когда она вместе с Саика выбежала из комнаты. «Подождите, я тоже иду», сказала Ринка и пошла за ними. Сигури тоже встал и пошел прочь. «Мастера не вмешиваются в драку учеников», сказала Кисами. «Кеничи не мой ученик, и я не собираюсь вмешиваться в его драку, я просто буду наблюдать за девушками», сказала Сигури, после чего вышла из комнаты. «Сигури права, мы можем просто наблюдать за его боем на расстоянии, не вмешиваясь в него», сказал Сакаки, тоже выходя из комнаты. «Моя дочь последовала за Миу и Саика, так что я должен идти», сказал Кинси, тоже выходя. «Пойдем, Апачи, а еще посмотрим, как старший брат Кеничи победит плохих парней», сказала Ханака, на что Апачи ответил: «Апа, будем болеть за Кеничи», после чего он выбежал из комнаты. В комнате остались только Хаэта Фуринидзи и Акисами Каэцудзи, остальные уже отправились на поиски Кеничи. «Ты также должен пойти и посмотреть на бой Кеничи Акисами», сказал Хаэта. «Разве ваша дочь не ходила туда же, куда и старшая?» «Ты тоже должен пойти присмотреть за ней», сказал Акисами. «Хаэм, может быть, ты и прав, тогда пойдем и мы оба», сказал Хаэта Фуринидзи, поглаживая бороду. «Как скажешь, старейшина», сказал Акисами, выходя вместе с Хаэта Фуринидзи из Дадзи в гавань. «Гавань». Кеничи добрался до места раньше и увидел, что последователи Лаки собираются посадить Нидзиму, который был одет в джутовый мешок, чтобы прикрыться, в один из контейнеров. «Эй, что ты пытаешься сделать с нашим инопланетянином? Разве ты не знаешь, что в будущем он может стать восьмым чудом в мире?» — сказал Кеничи, останавливая этих панков от того, чтобы положить Нидзиму в контейнер. «Кеничи Сирахама, вы довольно рано, как я и предсказывал, но не имеет значения, рано вы или нет, мой план не будет затронут, если вы убьете его», — сказал Лаки. Как только Лаки произнес эти слова, все больше и больше панков выходило из укрытия, кружа вокруг Кеничи, делая невозможным выбраться. «Хаэм, это хорошая ловушка, которую ты поставил для меня, Лаки», — сказал Кеничи, когда он огляделся вокруг себя, обнаружив более 50 подростков с трубами, деревянной палкой или даже с ножом вокруг него. «Ха, я позабочусь о том, чтобы вы не смогли встать с больничной койки раньше, чем через 3 месяца», Лаки сказал Кеничи, затем посмотрел на парней, окружавших его, и сказал: «Чего вы ждете, нападайте». Приказ Лаки был тем, чего они ждали, и когда он приказал им, Они побежали вперед к Кеничи и замахнулись на него трубами, деревянными палками, ножами и кулаками. Кеничи, окруженный этими панками, использовал все свои приемы карате, муай-тай, китайского кенпо и джиу-джитсу, чтобы победить этих парней, уклоняясь от их атак, но из-за того, что он носил ограничители, он не мог не двигаться быстро, не использовать даже 30% своей полной силы, что мешало ему победить их. «Получай», — сказал один из панков и ткнул ножом в сторону Кеничи, который сделал шаг в сторону, чтобы увернуться, и ударил панка, сломав ему нос, но другой нож полетел ему в спину. Кеничи попытался увернуться, но все равно получил порез на правой руке, из-за чего по ладони потекла кровь. Кеничи зашипел от боли и удивления, так как не ожидал получить травму от этих парней. «Ах ты, ёб маленький Пит, уёба!» Кеничи выругался всеми известными ему проклятиями, сорвал с себя рубашку и швырнул ее в одного из панков, используя его как щит, чтобы выбраться из окружения. «Ты должен гордиться собой, ты очень сильно разозлил меня», сказал Кеничи и нажал на кнопку своих наручников, открывая их. Когда Лаки увидел, что Кеничи вышел из окружения, а затем увидел оковы, он не мог не сказать: «Ха-ха, ты идиот Кеничи Сирахама, носишь эти наручники во время боя, даже без них, как ты думаешь, сможешь?» Банг! Путы упали на землю, издав громкий звук, доказывающий всем, насколько они тяжелы. «Что вы, люди, делаете, создавая столько шума, что я забыл свою последнюю часть симфонии», сказал Зигфрид, выходя из своей комнаты и оглядываясь вокруг, крича на них. Затем он увидел Кеничи, чья рука кровоточила, и 40 последователей Лаки, которые стояли перед ним с различными видами оружия в руках. «Что здесь происходит, Лаки?» — спросил Зигфрид у Лаки. «Это Кеничи Сирахама, который опозорил меня перед Рагнарёком, поэтому я наказываю его», — ответил Лаки. Затем Зигфрид посмотрел на Кеничи, затем на путы на земле и снова спросил: «Ты уверен, что они могут наказать его?» «Хе-хе-ха-ха, ребята, вы это сделали. Ха-ха-ха, ты действительно разозлил его», — сказал Нидзима, который все еще был связан и лежал на земле. «Заткнись, извращенец», — сказала номер 20, пиная Нидзиму. «Хе-хе, ты должна бежать, если сможешь, потому что он не отпустит тебя легко, если тебя поймают», — Нидзима продолжал. «Тогда он может помочь мне сочинить замечательную песню», — сказал Зигфрид, глядя на Кеничи, который теперь разминал мышцы. «Крэк-крэк» — это были звуки, исходящие от тела Кеничи, когда он размял мышцы, достал мобильный телефон и набрал номер. «Алло, это больница номер 1, да, пожалуйста, пришлите свою скорую помощь в Дейвс Харбор. Здесь была большая драка, и вы найдете здесь около 50-60 подростков, лежащих здесь». «Да, да, спасибо», — Кеничи поговорил с больницей, вызвал скорую помощь и отключил телефон. Глядя на мальчиков, стоящих перед ним, Кеничи сказал: «Теперь, когда скорая помощь приедет через 10 минут, мне не придется беспокоиться о вас всех». Глава 81. Безумный Кеничи. Крэк-крэк — это были звуки, исходящие от тела Кеничи, когда он размял мышцы, достал мобильный телефон и набрал номер. «Алло, это больница номер 1, да, пожалуйста, пришлите свою скорую помощь в Дейвс Харбор. Здесь была большая драка, и вы найдете здесь около 50-60 подростков, лежащих здесь». «Да, да, спасибо», — Кеничи поговорил с больницей, вызвал скорую помощь и отключил телефон. Глядя на мальчиков, стоящих перед ним, Кеничи сказал: «Теперь, когда скорая помощь приедет через 10 минут, мне не придется беспокоиться о вас всех». С этими словами он подбежал к ним и ударил первого попавшегося парня. На этот раз Кеничи использовал больше силы, нокаутируя, одновременно ломая ему нос. Парень полетел назад, унося с собой 4-5 парней, шокировав всех. Все посмотрели на эту дорожку, оставленную людьми. «Не останавливайся, веселье только началось», — сказал Кеничи с садистской улыбкой на лице. «О боже, здесь прольется кровь», — со смехом сказал Нидзима. Неподалеку от него стояли все из Рязанпаку. Миу, Саика и Ринку остановили остальные, чтобы они не прерывали его бой. «Почему ты мешаешь нам помочь ему?» — спросила Саика. «Когда Кеничи пошел против моего брата, он смог постоять за себя в течение минуты, хотя мой брат не пошел на все. Ты действительно думаешь, что ему понадобится твоя помощь сейчас, когда он расстегнул свои оковы?» — сказал Кинси. «Значит, ты хочешь увидеть, как он использует всю свою силу?» спросила Ринка. «Нет, на самом деле мы хотим посмотреть, сможет он контролировать свою полную силу или нет», ответила Кисами. Нож метнулся к спине Кеничи, когда он отступил назад и вывернул руку Панка, который держал нож, бросив его на землю. В тот момент, когда его снова окружили, он прыгнул туда головой, используя одного из парней, когда он наступил ему на голову, а затем сделал сальто вперед, чтобы создать расстояние между ними. Кеничи изменил свой боевой стиль и встал в своем самостоятельно созданном боевом стиле «Нежный кулак». «Чего вы ждете? Убейте его», сказал Лаки, увидев, что его последователи струсили. Мальчики снова двинулись в атаку на Кеничи и замахнулись на него оружием. «Нежный кулак 32 ладони», сказал Кеничи, когда он использовал одну руку, чтобы отклонить там оружие, в то время как атаковал их другой по акупунктурным точкам. На этот раз он не был с ними так мягок, как с Кисарой. В каждом ударе была заключена сила, делающая его более болезненным, чем было бы, если бы была сломана кость. «Ах!» Были крики боли, исходящие из уст каждого мальчика, который был сбит Кеничи. «Ох, он объединил весь и наши стили в своем нежном кулаке», сказал Кисами, глядя на быстрые руки Кеничи. «Это мой ученик. За тебя», сказал Сакаки, отпивая саке из бутылки. «Он действительно изобретателен, используя этот стиль. Он сражался против Кисары, но совсем не причинил ей вреда, в то время как теперь, когда он сражается с этими детьми, каждый его удар кажется действительно очень болезненным», сказал Кисами. «Тогда это будет действительно интересно», сказал Хайта Фуринидзи. Возле гавани мальчиков, окружавших Кеничи, осталось всего 15 человек из первоначальных 60, что заставляло их бояться нападать. «Что вы делаете? Не останавливайтесь, убейте его, и тот, кто победит, станет моим вице-капитаном», заманил Лаки оставшихся 15 мальчишек, услышав у которых покраснели глаза от жадности, и они побежали в атаку. Кеничи, который уже был готов к ним, атаковал их всеми частями тела, грудью, шеей и руками. Когда атаки обрушились на мальчиков, никто из них не смог ее выдержать и лежал на земле, плача от боли. «Это действительно здорово, просто из этого боя я могу сочинить гораздо лучшую песню», сказал Зигфрид, глядя на Кеничи. «Ра-ра-ра-ра-ра», пропел Зигфрид, направляясь к Кеничи. «Хаэм, куда делся Лаки?» спросил Кеничи, увидев только Зигфрида. «Должно быть, он сбежал, но это не имеет значения, просто сражайся со мной», сказал Зигфрид, подбегая к Кеничи. «Хорошо, тогда я исполню твое желание», ответил Кеничи, и когда Зигфрид подошел к нему, он ударил ладонь ему в живот, и когда его атака приземлилась на живот Зигфрида, его тело было отброшено назад. «Что? Я думал, что он сильнее того парня-отшельника, Сакаки, который видел, как закончилась драка между Кеничи и Зигфридом, не мог не заговорить. Он был в наручниках против Танимата», сказал Кинси. «А да, в этом ты прав», спросил Сакаки. «Но бой еще не закончился», а Кисами сказал. «Ха!» — воскликнул Сакаки, глядя на Кеничи и Зигфрида. «Вставай, человек, ты пятикраткий кулак, так что я знаю, что ты не упадешь только из-за этого», сказал Кеничи, глядя на лежащего Зигфрида, но не получил никакого ответа. Поскольку Зигфрид не давал никакого ответа, Кеничи двинулся к его телу, и когда он сделал жест, чтобы пнуть его, Зигфрид открыл глаза. «Ра-ра-ра-ра-ра», пропел он, размахивая ногами в сторону Кеничи. Кеничи сделал сальто назад, чтобы увернуться от его атаки, затем посмотрел на Зигфрида и спросил. «Нет, я просто слушал музыку удара», ответил Зигфрид и двинулся к Кеничи, а затем ударил его кулаком. Кеничи мотнул головой вправо, когда удар Зигфрида прошел через его левую руку, затем схватил его за руку, после чего повернул его тело и бросил на землю. «Это было действительно интересно», сказал Зигфрид, лежа на земле. «Почему он совсем не ранен?» спросила Ханака. «Потому что Кеничи еще не нанес ему серьезного удара. Этот Зигфрид движется в том же направлении, что и атака Кеничи, заставляя их терять силу позади себя», сказал Сакаки. Услышав это, девушки были шокированы и собирались спросить, как это произошло, но Ханака снова опередила их, когда она спросила, как это возможно. Глава 82. Победа над... Кеничи мотнул головой вправо, когда удар Зигфрида прошел через его левую руку, затем схватил его за руку, после чего повернул его тело и бросил на землю. «Это было действительно интересно», сказал Зигфрид, лежа на земле. «Почему он совсем не ранен?» спросила Ханака. потому что Кеничи еще не нанес ему серьезного удара. Этот Зигфрид движется в том же направлении, что и атака Кеничи, заставляя их терять силу позади себя, сказал Сакаки. Услышав это, девушки были шокированы и собирались спросить, как это произошло, но Ханако снова опередила их, когда она спросила, как это возможно. У него есть способность читать движения своих противников, и поэтому он двигался в том же направлении, что и его противники, атакуя их, но он не дает своим противникам знать об этом, и когда он падает и встает обратно, он дает своим противникам ощущение, что он не упадет, как бы сильно вы его не ранили, объяснила Кисами. Так вот почему его называют зомби, сказала Ринка. Да, это интересный способ заставить врага расслабиться, сказал Кинси. В гавани Зигфрид не падал, сколько бы Кеничи не бил его кулаками или ногами, наоборот, он нападал на него с большей силой, чем Кеничи. Он вставал каждый раз, когда пел «Ра-ра-ра-ра-ра, это станет лучшей песней, которую я сочинил». Ты можешь читать ритм своего противника. Таким образом, вы можете безупречно видеть всю атаку, смещать свою ось и позволять своей собственной силе заимствовать силу атаки противника, спросил Кеничи. О, ты смог разгадать мой трюк. Хотя это не меняет того, что ваши атаки будут неэффективны. Иди скорее и напади на меня. Сколько бы вы ни атаковали, вы окажетесь в невыгодном положении, сказал Зигфрид. Это нам еще предстоит выяснить, сказал Кеничи, меняя боевую стойку на мягкое кулачное искусство. Папа, я хотела спросить тебя, но разве новый стиль боя Кеничи не очень похож на Багуачжэнг? Спросила Ринка. Да, но в нем есть не только элементы Багуачжэна, но и прикосновение смерти, сказал Кинси. Багуачжэн? Прикосновение смерти? Что это? Спросила Саика. Багуачжэн – одно из трех основных китайских боевых искусств школы Удан. Она более широко группируется как внутренняя практика. Бэгу зэхаинге буквально означает 8 триграмм ладони, ссылаясь на триграммы ицзин. Ицзин – один из канонов даосизма, боевой стиль, обычно состоящий из круговых движений, позволяющих практикующему более широкий диапазон движения и полное использование импульса, не давая его или ее противнику много шансов для прямого удара. В Японии он известен как хаккишо, Кинси объяснил. Тогда что же это за прикосновение смерти? Спросила Миу. Прикосновение смерти, или удар смертельной точки, относится к любой технике боевых искусств, которая, как считается, убивает с использованием, казалось бы, менее смертоносной силы, направленной на определенные области тела. Концепция, известная как Димак, ведет свою историю от традиционной китайской медицины акупунктуры. Димак изображается как тайный свод знаний с техниками, которые атакуют точки давления и меридианы, говорят, выводят из строя или иногда вызывают немедленную или даже отсроченную смерть противника. Существует мало научных или исторических свидетельств для боевых искусств прикосновения смерти, хотя было подтверждено, что травма может вызвать непропорционально катастрофические последствия при применении к известным точкам давления при определенных обстоятельствах. Волнение сердца, например, является часто смертельным нарушением сердечного ритма, которое происходит в результате удара в область непосредственно над сердцем, прекардиальная область, в критический момент во время цикла сердечного ритма, вызывающего остановку сердца. Концепция, известная как вибрирующая ладонь, берет свое начало в китайских боевых искусствах внутренних энергетических техник, которые имеют дело с внутренней энергией и типом используемой силы. Это изображается как техника, которая является частью психической и частью вибрационной, эта энергия затем фокусируется в волну, объяснила Кисами. Тогда не означает ли это, что техника Кеничи действительно опасна? Спросила Саика. Вот именно. Вот почему то, как он использует его со способностью причинять боль тем, кому он хочет, и побеждать, не причиняя вреда тем, кого он не хочет, действительно хорошо, сказала Кисами. Нежный кулак 64 ладони, сказал Кеничи и двинулся к Зигфриду. Когда рука Кеничи двинулась к Зигфриду, он подумал, он быстрее, чем раньше. Сколько ритмической дозы имеет эта атака? 1-2 нет, я не могу сосчитать. Предел тела Зигфрида было поражено 64 ладонями Кеничи в его 64 точках давления, и последняя атака отправила его в полет назад. Это был великий бой, подумал Зигфрид, кашляя кровью и теряя сознание. Хав-хав, чувак, этот парень действительно полезен, сказал Кеничи, увидев, что Зигфрид был в нокауте. Кеничи, «Пожалуйста, не забудь меня развязать», — сказала Нидзима. «Я иду, идиот», — сказал Киничи, направляясь к Нидзиме. «Это». Когда Киничи сказал, что этот стиль еще не полностью развит, «я никогда не думал, что он говорит об этом», — сказал Ринка. «Но это тоже не похоже на конец. Как ты думаешь, старший Кинси?» — сказал Акисами. «Правда, похоже, что он достроен только наполовину», — сказал Кинси. Киничи даже не вкладывал свою внутреннюю энергию в свои атаки, хотя он знал, что только тогда этот стиль будет называться полным, прокомментировал Хаэта Фуринидзи, используя свою внутреннюю энергию. «Ай-ай-ай, старик, не так уж много тех, как вы думаете, против кого он сможет использовать его, если он использовал внутреннюю энергию с этим стилем?» — спросил Сакаки. «Ты, Акисами, Кинси, я, или любой другой мастер боевых искусств на уровне великого мастера или выше, который может легко контролировать внутреннюю энергию. Не забывайте, что эти дети никогда не были его мишенями, то, к чему он стремится, или люди, с которыми он хочет бороться, это мы. Этот ребенок, я не думаю, что мне придется ждать 6 лет, чтобы сразиться с ним, если он будет продолжать расти с такой скоростью», — сказал Хаэта Фуринидзи. Услышав этот ответ, все замолчали и посмотрели в сторону Киничи, который только что освободил Нидзиму от веревок. Невдалеке послышались звуки сирены скорой помощи, и Киничи сказал: «За ними едут машины скорой помощи, поехали, Нидзима». Глава 83. Возвращение отшельника. «Ты, Акисами, Кинси, я, или любой другой мастер боевых искусств на уровне великого мастера или выше, который может легко контролировать внутреннюю энергию. Не забывайте, что эти дети никогда не были его мишенями, то, к чему он стремится, или люди, с которыми он хочет бороться, это мы. Этот ребенок, я не думаю, что мне придется ждать 6 лет, чтобы сразиться с ним, если он будет продолжать расти с такой скоростью», — сказал Хаэта Фуринидзи. Услышав этот ответ, все замолчали и посмотрели в сторону Киничи, который только что освободил Нидзиму от веревок. Невдалеке послышались звуки сирены скорой помощи, и Киничи сказал: «За ними едут машины скорой помощи, поехали, Нидзима». Выйдя оттуда, Киничи оставил Нидзиму одного, так как на нем был мешок, чтобы прикрыть его тело, чтобы не быть замеченным как извращенец. Киничи оставил его, когда он убедился, что ему больше не понадобится его помощь. Добравшись до Додзе, он увидел, что все его ждут, и спросил Киничи: «Ничего, я просто уходила, когда дядя Хакубай позвонил мне и сказал, что нужно сделать кое-какие бумажные работы для перевода моей из школы, поэтому все просто провожали меня до двери», — сказал Ринка, показывая свою сумку Киничи. «А, так ты переводишься из своей школы в нашу?» — спросил Киничи. «Да, через 2 недели я приду к тебе в школу», — сказал Ринка. «Тогда я буду ждать тебя», — сказал Киничи с улыбкой. Ринка улыбнулась в ответ, а затем махнула руками в сторону остальных, выходя из Рязанпаку и думая: «Я не отступлю, так как у Киничи уже есть 3 подруги и он нацелен на 4, я сделаю его своим тоже. Я тоже пойду, Киничи, моя сестра ничего не приготовит, если я не вернусь и не помогу ей», — сказала Саика, тоже попрощавшись с остальными, а затем направилась к своему дому. Апачи уже отвез Ханаку домой, так что теперь остались только члены Рязанпаку. «Что ты там стоишь, Киничи, пошли, мы уже опаздываем на тренировку», — сказал Акисами. «Да, да, я иду, мастер», — сказал Киничи, следуя за Акисами внутрь для тренировки. База Рагнарок. В то время как 2 из его последователей сражались перед ними, 6 членов Рагнарока говорили об одном человеке. «Киничи Сирахама», — сказал Лаки, скрипя зубами, так как он не только не смог справиться с ним, но и потерял Зигфрида, которым ему было легче всего манипулировать. «Ха, я победил его. Теперь ты можешь сделать из меня одним из кулаков. Ха, кулак, кулак», — сказал Панк с обезьяньей мордой. «Может быть, я смогу занять место пропавшего отшельника. Какая глупость присмыкаться и знать свое место», — раздался голос из-за обезьяньей морды Панка. «Что ты сказал?» — воскликнул обезьяна с розовым лицом, когда он ударил человека, который произнес эти слова, но человек использовал одну руку, чтобы отклонить его удар, в то время как одновременно использовал другую руку, чтобы толкнуть его в живот, бросая его на землю. «Ну что ж, добро пожаловать обратно, отшельник 6-й кулак, сказал 1-й кулак Рюдзи. «Я буду сражаться против Сирахамы Киничи», — сказал Танимата, отшельник. «Ты уже однажды проиграл ему, и даже если ты тренировался, он сделал это так же хорошо, так как смог победить 5 Гокулака Зигфрида. Более того, меня беспокоит ваше своеволие. Хе-хе-хе, не могли бы вы написать «извините» 100 раз и передать его мне за то, что вы отсутствовали без какого-либо предварительного уведомления, сказал Лаки. Я слышал, что кто-то заплатил 80 000 за вечеринку, которую Кеничи устроил для своих друзей, сказал Танимата. Ты, я не твоя жена, чтобы заботиться о твоих чувствах, и я не работаю на тебя, чтобы слушать твои приказы, сказал Лаки, но его снова прервал Танимата. Хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха, были смех из уст Кисары, Канами и семикраткая кулак Тор, даже Рюдзи слегка улыбнулся, когда он услышал ответ Танимата. Отшельник, закричал Лаки в гневе. Отлично, тогда отшельник, я дам тебе шанс, сказал Рюдзи. Лаки возразил, но один он, но Рюдзи остановил его. Все в порядке, я дам ему еще один шанс, но я не приму поражение отшельника, сказал Рюдзи. Танимата кивнул головой и пошел прочь, думая, на этот раз я хочу посмотреть, как долго я смогу заставить тебя выкладываться по полной. Черт, этот отшельник уже был головной болью, который не слушал приказов, но теперь он перешел черту. Только подожди, я покажу тебе и этому Кеничи Сирахаме, что значит идти против меня, великого стратега Лаки, подумал Лаки, глядя на удаляющуюся спину отшельника. В Рязанпаку Кеничи сменил свою одежду для боевых искусств на повседневную одежду, так как сегодня он собирался полностью вылечить Каэде, и поскольку Миу до сих пор не встречалась с ней, он собирался взять ее с собой. «Я иду, Кеничи», — ответила Миу из своей комнаты. «Брат, куда ты идешь со старшей сестрой Миу? Возьми меня с собой», — сказала Ханака. «Нет, Ханака, я собираюсь кое с кем встретиться, и этот человек хотел увидеть Миу, поэтому я возьму ее с собой», — ответил Кеничи. «Кто этот человек? Она девушка примерно твоего возраста, но лежит в больнице с самого раннего возраста, поэтому было бы невежливо привести тебя, не поставив ее в известность, но не волнуйся, так как она скоро поправится, я познакомлю тебя с ней», — сказал Кеничи. «Хорошо, брат», — сказала Ханака и больше ничего не сказала. «Я готова, Кеничи, пошли», — сказала Миу, выходя из своей комнаты в боевом костюме, а поверх него в юбке и жакете. Кеничи кивнул, и они вышли из додзи. Пока они разговаривали друг с другом, они не думали, что кто-то попытается последовать за ними, но была маленькая девочка, которая не хотела упускать такую возможность и последовала за ними. «Хе-хе, как я могу упустить такое дело? Я хочу посмотреть, кого мой брат видит каждый месяц», сказала Ханака, следуя за ними. Когда они добрались до рынка, Миу купила несколько подарков для Каэде, а Ханака спряталась за уличным столбом, когда услышала какой-то шум и увидела, что ее окружают три панка. Ханака посмотрела на парня, потом на ее брата и подумала. «Похоже, сегодня я с ней не встречусь». Глава 84. Ханака и Танимата. «Я готова, Кеничи, пошли», — сказала Миу, выходя из своей комнаты в боевом костюме, а поверх него в юбке и жакете. Кеничи кивнул, и они вышли из додзи. Пока они разговаривали друг с другом, они не думали, что кто-то попытается последовать за ними, но была маленькая девочка, которая не хотела упускать такую возможность и последовала за ними. «Хе-хе, как я могу упустить такое дело? Я хочу посмотреть, кого мой брат видит каждый месяц», сказала Ханака, следуя за ними. Когда они добрались до рынка, Миу купила несколько подарков для Каэде, а Ханака спряталась за уличным столбом, когда услышала какой-то шум и увидела, что ее окружают три панка. Ханака посмотрела на парня, потом на ее брата и подумала. «Похоже, сегодня я с ней не встречусь», думая до тех пор, пока она не двинулась к большому парню, держащему за воротник другого блондина, Нацу Танимата. Достав из сумки молоток, она подпрыгнула и ударила его по голове. «Кто это?» – спросил здоровяк, которого сбила Ханака. «Эй-эй, объединяться нечестно, сражайтесь один на один, вот что всегда говорит усач Рязанпаку», – сказала Ханака. «А это что такое? Может быть, это тот самый день, чтобы дразнить меня о том, что мы объединились», сказал большой парень, массируя голову, а затем посмотрел на Ханаку. Ханака подпрыгнула в воздух, делая на 360, она взмахнула молотком, ударив парня прямо в лицо. «Хаэм, я кое-чему научилась у старшей сестры Сигури», сказала Ханака голосом, полным гордости. «А-а-а!» закричал здоровяк от боли, когда у него пошла кровь из носа, и он ударил Ханаку кулаком от боли и гнева. Ханака, которая расслабилась после того, как ее удар пришелся на здоровяка, поэтому она не думала, что он ударит ее снова, и когда она попыталась увернуться от удара, отпрыгнув от него, она упала на землю, и ее колено начало кровоточить. «Я покажу тебе, кто я такой, соплячка», — сказал здоровяк, ударив Ханаку еще раз, но прежде чем он успел нанести удар, Танимота сделал движение, одной рукой остановив удар, а другой ударив парня по лицу, нокаутировав его. Видя, что там друг был избит, его другой друг тоже хотел помочь, но они были избиты Нацу Танимота в одно мгновение. Позаботившись о них, Танимота посмотрел на Ханаку и увидел, что это всего лишь царапина на ее колене, подумал. Раз она знает некоторые боевые искусства, такая боль должна быть терпимой, и пошел прочь. «Эй, подожди, красавчик», — сказала Ханака Танимота. Танимара обернулся, чтобы посмотреть на нее, и увидел, что в ее глазах стоят слезы. «Ты собираешься оставить раненого, девица в беде на обочине дороги, красавчик», — сказала Ханака со слезами на глазах. Танимота немного удивился, увидев, как она играет, но все же подошел к ней и поднял ее на плечи. «Вах, это более грубое обращение, чем я получаю от Апакахая», — сказала Ханака, но Нацу не ответил и сразу же убежал. «Разве мы не пойдем к доктору?» — сказала Ханака, глядя на большое бунгало, к которому он ее принес. «Я не очень люблю ходить в больницу», — сказал Танимота, входя в бунгало. «Что это здесь?» — спросила она, когда они вошли в бунгало. «Мой дом», — ответил Танимота. Уложив ее на диван, он осторожно оказал первую помощь ее ноге, чтобы она больше не плакала от боли. «Эти изменения, которые происходят с Танимота, происходят только потому, что ее сестра жива, и поэтому он не ненавидит всех, но все еще стремится к силе, так как верит, что только через силу он сможет защитить свою сестру от других, независимо от того, откуда исходит сила». «Все готово, можешь идти», — сказал Танимота. «Что ты имеешь в виду? С такой грязной одеждой, ха?» Ханака хотела что-то сказать, но остановилась. «Больше не болит, ты будешь очень хорошим врачом», — сказала Ханака. «Я должен быть таким, так как я не могу доверять другим, чтобы помочь мне», — сказал Танимота. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Ханака. «Ничего, просто идти», — сказал Танимота, как он показал ей на ворота. «Я никуда не пойду», — сказала Ханака, когда начала осматривать его дом. «Это девочка», — спросил Танимота. «В больнице Киничи привел Миу на встречу с Каэде, которая действительно рада знакомству с новыми людьми, так как у нее почти нет посетителей, кроме ее брата Киничи. «Приятно познакомиться, старшая сестра Миу», — сказала Каэде, глядя на нее. «Я тоже рада с тобой познакомиться, Каэде», — сказала Миу. «Старший брат Киничи, она тоже твоя девушка, как и старшая сестра Саика. Если это правда, то я должна сказать, что тебе действительно повезло, так как они обе очень красивы», — сказала Каэде. «А спасибо, ты не менее прекрасна, Каэде. Я уверена, что у тебя будет много поклонников, как только ты выйдешь на улицу», — сказала Миу. «Может быть, но я не знаю, когда это произойдет», — сказала Каэде, подавленная. «Это произойдет сейчас», — сказал Киничи, держа Каэде за руку и используя свою внутреннюю энергию, чтобы убить остатки болезни, которые есть в ее теле. Чувствуя, что ей становится лучше, Каэда ничего не могла с собой поделать и плакала, говоря: «Спасибо, старший брат Киничи». «Не упоминай об этом», — ответил Киничи, продолжая лечить ее. Со своей стороны, видевшая все это Миу была удивлена, так как впервые узнала, что внутренняя энергия Кинича может излечить чью-то болезнь. Киничи потребовалось 10 минут непрерывного использования его внутренней энергии, чтобы полностью вылечить Каэда. «Хав-хав, теперь ты полностью вылечился. Врачи проведут обследование и отпустят тебя самое большее через 2 дня», — сказал Киничи, глубоко дыша и обливаясь потом. «Я действительно очень благодарна тебе, старший брат Киничи», — снова сказала Каэда, вытирая слезы. «Разве я не говорил тебе не упоминать об этом? Если ты будешь продолжать упоминать об этом, я рассержусь», — сказал Киничи.